Эрик, как всегда проходя мимо таких величественных коней, не мог не бросить на них свой впечатленный взгляд. Физическая сила одного такого тяжеловеса не только не уступает силе его медведя, а возможно даже превосходит. По сути их можно назвать настоящими монстрами среди лошадей. Порода лошадей-тяжеловесов, принадлежащая имперской семье, была выведена специально для преодоления заснеженных просторов империи и перевозки различных грузов в любых даже очень суровых условиях. Три повозки стояли параллельно друг другу, люди привязывали лошадей к деревьям, а в центре небольшого лагеря был разведен костер. Перед костром сидел мужчина лет 50 в хороших доспехах и с гордым выражением лица. В его руках был стальной прут с ручкой, на конце прута был кусок мяса. Мужчина, полностью сконцентрировавшись на мясе, ни на что не обращал внимания и не заметил, как к нему приблизился Эрик. Юноша сел на бревно в метре от него и сказал: «Старик, ты привез то, что я просил». Мужчина слегка вздрогнул, а потом рявкнул на Эрика: «Поганец, прекрати подкрадываться». Эрик, глядя на разозленного старика, усмехнулся и, помахав рукой, сказал: «Ладно, ладно, не кипятись, больше так не буду». Мужчина недовольно покачал головой: «Ты все время так говоришь, а потом все равно подкрадываешься ко мне». Тяжело вздохнув, он сказал: «Привез комплект оборудования, и в этот раз осталась довольно занятная вещь, которую крепость не стала покупать». Эрик нетерпеливо спросил: «Что это?» Мужчина повернулся в сторону и, взяв меч, спрятанный в ножны, который был прислонен к бревну, увидев клинок, Эрик был рад. Наконец у него будет хорошее оружие. Это клинок из ледяной стали. Он хорош, но, насколько я помню, для тебя он не подходит. Ты не являешься мастером ледяного элемента. Эрик посмотрел на величественный меч в руках мужчины и, немного подумав, сказал: «Верно, я не мастер ледяного элемента, но мне и не нужно элементное оружие. Хватит и простого, но высококачественного. Думаю, этот меч будет полезен для меня. Сколько хочешь за него?» Мужчина пожал плечами, а потом сказал цену: «Как насчет огненного кристалла и ядра души черной саламандры?» Эрик на мгновение был ошеломлен ценой. Черная саламандра была немного сильнее его медведя, а при использовании огненного элемента она становилась чрезвычайно опасной. Для Эрика она была все равно, что дракон без крыльев. Черная саламандра встретилась юноше в горах, когда он гулял после тяжелой охоты. Тогда к медведю была прицеплена туша оленя, и этот огненный монстр пришел на запах крови. Они смогли ее победить, заманив в узкий проход между двумя скалами. Эрик уронил груду камней, и когда монстр потерял возможность двигаться, он добил ее. Это был очень страшный монстр, и его победа была лишь счастливой случайностью, но награда была очень высока. Кожа ящера используется при создании кожаных доспехов, когти и клыки шли на сувениры, даже мясо имело высокую ценность из-за большой концентрации огненной энергии. Все, что связано с черной саламандрой, очень полезно для мастеров с огненным элементом. Это может усилить их тела и энергию внутри тела. Огненный кристалл является источником огненной энергии внутри саламандры, а ядро души является источником духовной силы монстра. Цена за ядро души и кристалл была чрезмерно высокая, и Эрик мог неплохо заработать на этом, а если он продаст их этому старому скряге, то может остаться в минусе. Старик, видя недоброе выражение на лице юноши, смекнул, что к чему, и серьезно заявил: «Вижу, ты не очень то, и приветствуешь мое щедрое предложение. Ты не подумай ничего плохого, но ледяная сталь прошла грозную закалку ледяной стихии и теперь по прочности уступает лишь артефактам первого уровня, а в руках истинного мастера меча даже может превзойти артефакты начальных уровней». Сделав хитрое лицо, старик продолжил: «Если я расскажу тебе о том, что в результате снежного обвала караван охотников упал в пропасть, я слышал, что среди них есть пара сильных мастеров, а значит, их вещи могут быть довольно ценными для тебя». Эрик недоверчиво взглянул на старика. «Вы, наверное, уже ограбили их?» Мужчина сделал гордую физиономию и высокомерно сказал: «Мы не опускаемся до ограбления мертвецов». Эрик мысленно усмехнулся. Старик был до жути жадным, так как он мог проигнорировать этот вопрос, если только там не было чего-то опасного, из-за чего старик не рискнул спуститься. Эрик достал из своего кармана оранжево-желтый камушек, похожий на драгоценный кристалл, и пламенно-красный шарик размером со сливу. Увидев их, старик довольно кивнул. «Эти вещи стоят того, чтобы отдать отличный меч из ледяной стали, ведь на черном рынке он сможет продать эти кристаллы по цене в 3-4 раза выше стоимости этого меча». Юноша протянул кристаллы и сферу старику и сразу выхватил меч, пока этот вредный мошенник не передумал. Естественно, при обмене Эрик уже знал цену меча, все-таки с ним была сирена, способная читать мысли. Но кое в чем старик был прав, в руках мастера меча это оружие может быть лучше артефакта в руках профана. Глава 33. Завершение двухлетней тренировки. Громкие звуки ударов металла о металл разносятся по древней арене. Две тени переплелись в неистовом танце жизни и смерти. Множество искр сопровождающих столкновения теней походили на яркие фейерверки. Одна из теней быстро приблизилась ко второй, и резкий выпад меча буквально исказил пространство, и сильный выброс энергии должен был разрубить противника пополам, но тень противника исчезла и мгновенно оказалась за атакующей тенью. Черный клинок был нацелен на шею противника, но противник отклонился в сторону и ударил ногой по клинку. После этого последовал быстрый удар мечом, и две тени разошлись в разные стороны. Взгляды двух человек пересеклись, и спустя десяток секунд они убрали мечи в ножны. Одной из теней был Эрик. Сейчас он выглядел намного лучше, чем раньше. Теперь уровень тренировок был достаточным для него, и он уже больше не отставал от своего учителя. Даже если ее сила была практически полностью запечатана, этого достаточно, чтобы легко победить Эрика. По крайней мере, было легко победить. Сейчас он уже больше не был тем неоперившимся птенцом, что выпал из гнезда в этот жестокий мир. Напротив Эрика стояла гордая черноволосая женщина. На ее красивом лице была едва заметная царапинка и красная точка от выступившей крови. Увидев это, Эрик был напуган. Он случайно сделал то, чего не следовало, но то, что произошло дальше, оставило Эрика в неком ступоре. Женщина не только не рассердилась, наоборот, она показала обворожительную улыбку, которую Эрик ранее никогда не видел. Она подошла ближе к нему и сказала: «Наконец ты достиг минимального требования для того, чтобы считаться одаренным среди моего древнего клана. Но не считай себя талантливым, среди детей моего клана есть множество маленьких монстров намного сильнее тебя. Я думаю, что пора завершать обучение. Дальше ты должен двигаться самостоятельно». Эрик показал расстроенное выражение в предчувствии расставания и сказал: «Учитель, вы собираетесь уйти?» Женщина посмотрела куда-то вдали, задумавшись над чем-то, стала бубнить себе под нос: «Да, мне пора возвращаться домой. Я отсутствовала почти 100 лет. Мой клан наверняка будет в гневе». Эрик, улыбаясь, спросил: «Надо посидеть и отметить окончание учебы. Кто знает, когда мы еще встретимся. Нет, не пойми меня неправильно. Я не любитель подобного. Сегодня последний день, когда мы видимся. Завтра меня здесь уже не будет, и тебе советую прямо сегодня отправляться в путь». Эрик тяжело вздохнул. Эта женщина всегда была такой загадочной и необщительной. «Жаль. Тогда как нам следует попрощаться?» «Никак, но я все же оставлю тебе кое-что». Женщина достала матово-черную маску из пространственного камня, инкрустированного в кольцо на ее пальце. На первый взгляд маска не имела никаких особенностей, кроме разве что отсутствия разрезов для глаз. Это маска оков. Обычно с ее помощью запечатывается родословная преступников из нашего клана. При отсутствии источника способностей в виде родословной люди из моего клана становятся не сильнее обычных людей. Если маску одевают добровольно, то она становится неким ограничителем, который подавляет рост родословной. От этого замедляется рост силы, но навыки со временем становятся даже более могущественными, нежели при тренировках без маски. Эрик взял маску в руки и попробовал ее надеть. Маска имела гладкую сферическую форму и полное отсутствие каких-либо отличительных черт вроде наличия носа, разрезов для глаз и рта. Также она не имела никаких рисунков, символов и надписей. Прислонив ее к лицу, Эрик почувствовал, как она притягивается к нему и плавно фиксируется на лице. Даже резинки не потребовалось для фиксации. Эрик не мог видеть из-за отсутствия разрезов, и это его смутило. Не снимая маски, он спросил: «Учитель, у этой маски нет глаз. Как я должен сражаться, если ничего не вижу?» Женщина хмыкнула и строго сказала: «Теневое искусство не требует наличия глаз. Полагайся на свои ощущения. И вообще, это отличный элемент защиты, чтобы больше никто не подпортил твою физиономию. Спасибо, учитель, за ваше беспокойство. Я и без маски неплохо могу защититься. Если я сказала тебе, что ты должен носить ее, значит, так и должно быть. Никаких отказов я не приму. В противном случае я силой заставлю тебя надеть ее». «Ладно, ладно, буду носить ее. Но если я запнусь и расшибу свой лоб, то в этом будете виноваты вы. Еще поприпирайся». Эрик немного повертел маску в руках, а затем спрятал ее под одеждой. Через мгновение он снова спросил: «Учитель, а как быть с практикой? Я же не могу взять и объявить войну всему миру. У меня для этого нет никаких причин, да и убивать тех, кто ничего не сделал мне, я не хочу». «Не хочешь убивать тех, кто не обидел тебя? Тогда я дам тебе направление, где таких уродов будет так много, что ты пожалеешь о том, что решил туда сунуться». Звучит заманчиво. «Надеюсь, они достаточно интересные. Вначале будет всякий сброд, недостойный твоего внимания, но потом будут настоящие мастера, которые заставят тебя проявить весь набор твоих навыков. Правда, с твоим уровнем силы тебе придется повозиться со сбродом, а потом думать о сильных противниках». «Где это место?» «Довольно близко, но у тебя могут возникнуть проблемы с попаданием туда». В этот момент в другом тренировочном зале стояла прекрасная сирена. У нее не было противника. Сейчас перед ней была только деревянная кукла, которая плясала под контролем женщины. Движения руки, пальцев, взгляда заставляли куклу выполнять все, что захочет сирена. Управление куклой требует много сил, из-за чего женщина выглядела слегка бледновато. По ее лицу стекали капельки пота, а руки слегка дрожали. Она была на пределе своих возможностей. Внезапно кукла потеряла свою подвижность и упала на пол. Женщина слегка пошатнулась и, встав на колени, уперлась руками в пол. Ее взгляд помутнел, и она больше не могла сконцентрироваться. Даже просто встать уже было невозможно. Вдруг из тени появилась учитель Эрика. Точнее, это был теневой аватар, оставленный для присмотра за сиреной. Тень подошла к сирене и, присев перед ней, произнесла: «Изначально я считала, что ты будешь обузой для Эрика. Твое уничтожение было лишь вопросом пары секунд, но когда я увидела, как Эрик самоотверженно трудится на тренировках, мне стало все равно. Но без навыков ты всего лишь нахлебница, поэтому я решила помочь тебе. Гордись тем, что я обучила тебя тайным техникам твоего древнего клана. В нашем родном мире практически никто не имеет права стоять рядом со мной на равных, а получить право обучаться под моим присмотром не смог ни один гений. Даже суперталантливые дети были отвергнуты». Сирена, стоя на коленях и стиснув зубы от усталости, произнесла: «Благодарю вас, ваше высочество». Богиня на мгновение была ошеломлена, а потом сказала: «Раз ты знаешь, кто я, тогда ты должна понимать, что язык твой – враг твой. Никогда не говори лишнего, иначе и без того тяжелая жизнь превратится в тысячелетний ад». Голос богини был ледяным и безжалостным. Казалось, она была готова разорвать душу сирены на части и превратить ее в ничто, но из-за связи сирены с Эриком она не посмела так делать. Сирена покорно, без следа какого-либо высокомерия или раздражения, произнесла: «Да, Эрик ничего не узнает». «Хорошо». Богиня подошла к сирене и, коснувшись ее головы, ледяным тоном произнесла: «Людишки из низших миров такие жалкие. Они развивают свое тело в ущерб силе души, а потом жалуются, что они не могут прорваться выше, застревая на низших уровнях. Вот только они не знают, что их методы ущербны и ничтожны. Я дала вам обоим методы высочайшего уровня, которые окажут влияние на силу вашей души, так что не разочаруйте меня. Истинный смысл развития силы заложен не в усилении тела, а в усилении души. Тело может стать сильнее само по себе, но чем сильнее душа, тем быстрее рост этой силы. Мощная сила души также является определяющим фактором потенциала человека, поэтому, чем сильнее душа, тем выше предел ваших возможностей». После окончания тренировки Эрик прибыл на третью арену. Сейчас там происходило грандиозное сражение. Один могучий зверь сражался с группой других магических монстров. Интенсивность сражения достигла своего пика, и медведь, обладая подавляющей мощью и невероятной защитой, разрывал на части волков, которые постоянно кидались на него. Визг монстров, разрываемых на части, разносился по всей арене. Громкий звук удара появился после того, как медведь с абсолютной силой опустил свою лапу на еще одного волка, который после удара превратился в пушистый коврик с постоянно текущей из него кровью. Медведь слизнул кровь со своей лапы, и в его глазах вспыхнула непримиримая ярость. Он испустил громогласный рык, сотрясший стены помещения, после чего оставшиеся волки стали в страхе отступать назад, пока не уперлись в стены. Бежать было некуда. Полная победа медведя была неоспорима. Магический массив, создавший монстров, убрал все тела и оставшихся волков, но новые противники не появились. Медведь стал вращать головой в поисках новой цели, но все, что он увидел, это был Эрик, медленно подходящий к нему. Оказавшись перед медведем, Эрик глубоко вздохнул. Зверь тренировался 2 года отдельно от Эрика, и юноша даже не мог представить себе, насколько прогрессировал его зверь. Зверь покорно опустил свою голову вниз, приветствуя хозяина. Эрик коснулся огромной головы медведя и сказал: «Пора уходить. Учитель рассказала мне об одном интересном месте, где мы сможем отлично повеселиться. Она сказала, что там есть множество кровожадных противников и ожесточенных монстров». Зверь испустил глухой, но мощный рык и, подняв голову, взглянул Эрику прямо в глаза. Юноша также смотрел в глаза зверю. Аура в сопровождении блестящих от желания сражаться глаз намекали на неудержимое желание кого-нибудь раздавить. Этого было достаточно, чтобы Эрик понял, насколько решительно настроен зверь. Он явно предвкушает потеху. На лице Эрика появилась яркая улыбка. «Похоже, ты согласен со мной. Тогда отправляемся». За все время сборов богиня так ни разу и не показала себя. Эрик больше не рассчитывал увидеть ее, поэтому, скрыв медведя и сирену внутри себя, отправился наружу. Оказавшись на улице, Эрик ощутил теплый летний ветерок. Яркое солнце сразу стало согревать его. Весь окружающий мир кардинально отличался от того, что было зимой. Сейчас это место превратилось в зеленый рай с множеством щебечущих птиц и прогуливающихся по лесу зверей. В некоторых местах яркими красками цвели различные растения. Красивые бабочки перелетали от одного цветка к другому, превращая древние руины в сказочный город. Эрик носом втянул большой глоток воздуха, ощущая аромат лета. Внезапно над руинами пролетела громадная тень. Маленькие снежинки стали падать на землю, а в некоторых местах даже стал появляться иней. Громадная птица бесшумно приземлилась на одно из разрушенных зданий. Ее острейшие когти глубоко вонзились в каменную стену. По кладке быстро стал распространяться иней. Стена в 3 метра высотой всего за пару секунд превратилась в ледяную. Даже растения внизу превратились в ледяные произведения искусства, как будто они были сделаны из зеленого хрусталя, но внезапно подувший ветерок превратил их в ледяную пыль, рассыпающуюся блестящими осколками. Эрик взглянул на эту белоснежную птицу. Ее вид сделал Эрик очень довольным. Полгода назад, когда Эрик отправился на поиски охотников, упавших в пропасть, он обнаружил, что они перевозили живых монстров. Из-за огромной высоты практически все магические звери умерли, но каким-то чудом выжила эта птица. Эрику стоило огромных усилий перетащить израненную полумертвую птицу внутрь древнего храма, а еще сложнее было доказать монстру, что ты не желаешь ему зла. Хотя благодарность спасенной белоснежной птицы была гораздо лучше. Теперь у Эрика была возможность передвигаться по воздуху. Как бы эгоистично это ни звучало, но Эрик спас ее не потому, что она ему понравилась, просто возможность летать по небу стоила того. Глава 34. Возвращение домой. Эрик хотел вернуться обратно домой и проведать своих родителей. Все-таки они были далеко не чужими для него. Хотя он и не верил, что они кровно связаны, но все-таки эти люди вырастили его как своего и всегда относились с любовью и заботой, как и положено в настоящей семье. Вот только сперва ему хотелось узнать побольше о том месте, куда его направила богиня. Даже если ему сейчас не удалось попасть в то место, он все же нашел специальную литературу наподобие путеводителей, энциклопедии и простых заметок других путешественников. Разумеется, эти вещи не были бесплатными, поэтому у него ушел целый месяц на сбор информации, пока он не столкнулся с тупиком. Он не имел должной поддержки со стороны влиятельных сил и нужной квалификации на одиночный вход. На его расспросы стражи пространственных врат только презрительно смеялись и ничего больше не говорили. И тогда Эрик вспомнил о предложении капитана Легиона Ночи, что сейчас находился в Снежном пике. Благодаря белоснежной сове, его перемещение от одного города до другого уменьшалось до нескольких часов. Эта необыкновенная птица не была быстрой или очень сильной, но полет все равно был головокружительным. Бесшумные взмахи крыльев создавали снежные завихрения шлейф из белых снежинок. Оставленный следом за пролетевшей птицей, опадал на землю, ярко сверкая в летнем солнце. Прекрасная белоснежная птица, пролетавшая по небу, собирала сотни пристальных взглядов с земли. Люди не чувствовали полет мастера на птице чем-то странным. Наоборот, это было обыденным делом. Но белоснежная птица и ее необыкновенный эффект полета приковывали взгляды своей красотой. Когда Эрик прибыл к родному городу, уже начало смеркаться. Он бесшумно подлетал к городским воротам и шел на снижение. Из-за правил, установленных во всех людских городах, он не имел права летать над городом. Люди могли оценить это как акт агрессии и открыть огонь, В принципе, в данной ситуации они вообще могли не заметить всадника на птице. Охрана сразу заметила подлетающую огромную птицу и быстро среагировали. «Доложите капитану стражи». Великий эксперт прибыл в город. Стражник радостно оповестил одного из людей ниже себя по званию, и те стражи мигом побежали вниз в комнату начальника охраны западных ворот города. Капитан был на несколько этажей ниже. Он выглядел как немолодой мужичок. Сейчас он сидел в кресле, его ноги были скрещены на письменном столе, а в его руке был бокал крепкого вина. В этот момент в комнату ворвался молодой юноша. Его вид был немного растерянным и, тяжело дыша, юноша объявил: «Капитан, великий эксперт прибыл в город верхом на летающем магическом монстре». Капитан попытался вскочить с кресла, но его нога зацепилась шнурком от ботинок за угол письменного стола, и он упал на пол, расплескав свое вино. «Черт, чего так пугаешь? Прибыл сильный эксперт и что? Вы сначала узнаете, кто он, а потом шумите. Вдруг это какой-то проходимец на прирученном звере». Юноша почесал затылок, а потом лукаво улыбнулся. «Капитан, мы просто подумали, что стоит вас предупредить вас. Вдруг это кто-то влиятельный. Когда он заметит, что вы его радушно встречаете и проявляете уважение к его персоне, то, возможно, он захочет позвать вас к себе на работу». Капитан понял, к чему ведет этот юнец. Вероятнее всего, он пытался с помощью лести сблизиться с ним, и в случае, если это окажется правдой и его действительно пригласят на хорошо оплачиваемую должность, то он как капитан, возможно, прихватит этого юнца. Но капитан рассмеялся и сказал: «Как наивно. Если бы мы были достаточно заметными личностями, то нас давно бы перевели в имперскую охрану или в части элитных солдат империи, но мы всего лишь обычные люди с низким талантом. Кто захочет тратить ресурсы на тех, кто никогда не сможет стать настоящим мастером магии меча? Это лишь детские мечты. Ты должен забыть о том, что этот сильный эксперт обратит на тебя внимание». Солдат печально опустил свою голову и пробубнил: «Да, капитан, я понимаю». Мужчина еще раз рассмеялся и, похлопав юнца по спине, сказал: «Не отчаивайся. Здесь я являюсь капитаном городской стражи, а в более крупных городах люди моего уровня являются простыми стражниками, на которых обычно даже внимания не обращают. Так что я все равно бы отказался. Предложение сильного эксперта является даром или благословением, а также проявление уважения к твоей силе и заслугам, но здесь я могу беззаботно жить обычной жизнью, а там будут не только высокие требования, но еще и более сильные враги. Ладно, идем, посмотрим, кто к нам пришел». Юноша кивнул в знак согласия и, воодушевившись словами капитана, пошел следом за ним. Капитан был прав, все-таки лучше реальные возможности, чем кот в мешке. В больших городах такие люди, как капитан стражи, в лучшем случае могут получить должность простого патрульного. Здесь же он имеет хороший доход и уважение от горожан. Чего еще ему можно желать, ведь скоро он вовсе уйдет на пенсию и будет вести более расслабленную жизнь. Снежный пик был небольшим городком с 15 тысячами жителей, поэтому городские стены были невысокими. Статус города и его финансовые возможности не позволяли создавать более высокие стены. Их высота оценивалась в 10 метров или 3 этажа. Оборонная мощь таких стен на самом деле была невелика. Они больше напоминали трехэтажный кирпичный дом, опоясывающий город. Стены, скорее всего, не смогли бы выдержать и одного удара из баллисты. Когда капитан поднялся на стену, то увидел, как другие солдаты бегают по стене, и в этот момент растерявшийся караульный подбежал к капитану. «Капитан, у нас проникновение». «Что? Как это произошло?» «Птица приблизилась к городским стенам, и мы сразу подали хозяину монстра знак, что дальше ему нельзя». Внезапно птица, долетев до городских стен, исчезла, как будто ее вообще не было, а в следующий момент эксперт, летевший на птице, приземлился на городские стены и спрыгнул вниз в город. «Все произошло так быстро, что мы даже сделать ничего не успели. Передайте остальной страже сигнал тревоги, но не пугайте население. Эксперта нужно найти, но ничего не предпринимайте. Мы еще не знаем, зачем прибыл этот человек. Лучше не нарываться на проблемы без причины». «Да, капитан. Кстати, а как он выглядел?» «На нем была звериная шкура и шлем из головы волка. Его лица я не видел, но судя по размерам, это юный мастер или какой-то карлик». «Хорошо, ищите. Я пойду, оповещу старших стражей по поводу этого вопроса. Мне почему-то кажется, что это кто-то из элиты большого города, иначе он не стал бы вести себя так вызывающе. Был бы бандит, то он, скорее всего, постарался проникнуть незамеченным, а не в открытую. Тем временем Эрик быстро бежал по малым улочкам города, не выходя на главную улицу. Иногда ему встречались беззаботно гуляющие горожане, которые с криками разбегались в разные стороны. Быстро движущаяся тень, похожая на волка, могла напугать кого угодно. Вскоре Эрик приблизился к центральной площади города, но неожиданно ему преградил путь человек в черном плаще с надетым на голову капюшоном. На его лице была черная маска, скрывающая большую часть его лица, оставляя открытыми только глаза. «Не советую убегать. Я, знаешь ли, не любитель играть в догонялки». Грубый мужской голос прозвучал в ушах Эрика, заставив его остановиться. В руках мужчины появился длинный одноручный меч, который он был готов использовать. «Вы быстро меня нашли, неудивительно, что в прошлый раз вы называли себя элитой». Мужчина нахмурился и спросил: «Мы знакомы?» В этот момент Эрик задрал волчий шлем и снял матово-черную маску, скрывающую лицо. Мужчина в черном плаще сразу удивленно посмотрел на юношу. В тусклом свете почти севшего за горизонт солнца он все же смог разглядеть лицо юноши. Через какое-то время лицо мужчины озарилось удивлением. «Это ты? Ты еще жив? Не стоит хоронить меня раньше времени. Уже 2 года прошло. От тебя ни слуху, ни духу. Хорошо, мои люди доложили о письмах в твою семью, где говорилось, что ты жив и здоров. А то я уже думал объявить тебя мертвым». Мужчина убрал клинок в ножны и, развернувшись, сказал: «Пойдем, поговорим у нас в кафе. Я хочу кое-что у тебя спросить». «Да, у меня тоже есть пара вопросов, которые я хотел бы обсудить с вами». «Хорошо, идем». Через пару минут Эрик и мужчина в черном плаще вошли в кафе. Здесь практически ничего не изменилось за 2 года. Мужчина в черном плаще махнул рукой, подзывая одного из своих людей, и сказал: «Сходи к начальнику городской охраны и извинись от моего лица за ложную тревогу. Скажи, что ко мне прибыл гонец с важным донесением, которое не терпело потери времени на входе в город». «Да, капитан». Мужчина, получивший донесение, сразу выскочил на улицу и побежал к башне городской стражи, где сидел начальник городской охраны. Этот мужчина является слугой при офисе корпуса теней в этом городе. Его работа заключается обычно в выполнении мелких поручений. Такие люди без таланта к магии и боевым искусствам выполняют рутинную работу, чтобы освободить больше времени для мастеров, которым нужно тренироваться или отдыхать перед сложными миссиями. В кафе уже не было посетителей, так как уже было слишком поздно. Поэтому они уселись за первый свободный столик. Эрик положил волчий шлем на свободный стул, а черную маску спрятал под одеждой. В это время мужчина в черном плаще подзывал официантку. Когда Эрик увидел подходившую к столику девушку, то был немного удивлен. Девушка была одета в простую городскую одежду неярких тонов. Она казалась какой-то неприметной 20-летней симпатичной девушкой из сельской глубинки, но Эрик, проведя кучу боев с настоящими монстрами, уже не был невеждой в оценке людей перед ним. Он ощутил скрытую, но в то же время мощную энергию этой официантки. Повернувшись к мужчине в черном плаще, он увидел хитрую улыбку на его лице. «Что понравилась моя племяшка? Она, кстати, свободная». Девушка мило улыбнулась и щелкнула под носом мужчину. Ее лицо слегка побагровело из-за смущения. Ее дядя всегда сватал ее к своим друзьям, как будто она сама не способна кого-то найти. «Ха-ха, а вы шутник, не спорю. Девушка красивая, но, к сожалению, я сейчас не сильно заинтересован в отношениях. Просто на мгновение был ошеломлен тем, что нас обслуживает девушка в силе, намного превосходящая меня». Девушка и мужчина были удивлены. «Ты можешь почувствовать мою силу? Угу, немного». Мужчина громко рассмеялся. «Ха-ха-ха, неплохо для юнца». Девушка ушла готовить заказ, а Эрик и мужчина в черном плаще остались беседовать. «Извините за мою прямоту, вы знаете, кто я, но как мне обращаться к вам?» Восклицательный знак. «Да, да я же еще не представился. Зови меня Заварза». «Хорошо, если вы не против, то я бы начал со своего вопроса. Пожалуйста, во время путешествия я столкнулся с некой проблемой. Для решения некоторых вопросов я должен принадлежать к одной из военных фракций, иначе я не смогу выполнить намеченные цели. Поэтому ты решил присоединиться к нам?» Эрик не собирался ничего скрывать. Заварза был мало знаком Эрику, но все же он выглядел довольно доброжелательным и надежным человеком. «Да, знаешь, наша организация не потерпит такого пренебрежительного отношения, когда ее используют ради каких-то целей, не связанных с выгодой для нас. А вообще, что ты хотел сделать, используя имя нашей организации?» «Хотел попасть в башню смерти». Голос Эрика был тихим, но название места прозвучало в ушах мужчины как гром. Сначала он был ошеломлен ответом, но затем рассмеялся и сказал: «Ха-ха-ха, не шути так, мой маленький друг. Это место является настоящей запретной зоной. Там очень опасно. Это тебе не прогулка по нашему спокойному миру». Эрик распахнул шкуру зверя, покрывавшую его тело в качестве брони, и положил ее на соседний стул рядом со шлемом, а затем, задрав футболку, сказал: «Знаю, о чем говорю, и я готов к любому врагу». Мужчина удивленно рассматривал тело юноши. Под одеждой Эрика скрывалось довольно жуткое зрелище даже для глаз опытного ветерана Заварзы. Он сглотнул, а потом медленно произнес: «Могу тебе дать такую возможность, но на условиях моей военной фракции. Как тебе такой вариант?» Глава 35. Встреча с отцом. Девушка принесла мужчине бокал вина, а Эрику чая со сладкой булкой. Похоже, она считала его обычным ребенком. Эрик поднял чашку и, потянув глоток чая, думал над вариантом присоединения к корпусу теней, но он не хотел быть простой шестеркой на подхвате. Ему нужна была свобода действий. Мужчина, видя, что Эрик не отвечает, мысленно угадал причину и тогда сказал: «Наша организация не будет тебя ограничивать, но сейчас ты слишком молод, чтобы мы могли тебе позволить одиночные походы в опасные места. Видишь ли, репутация нашей военной фракции для нас очень важна, и мы не можем допустить, чтобы наши ученики и последователи пострадали по нашей неосторожности. Кроме того, другие фракции будут презрительно смотреть на нас, если мы отправим ребенка в такое жуткое место. Но если тебе удастся заполучить поддержку внутри организации, то вполне возможно, что ты получишь нужное тебе разрешение. Только это должен быть кто-то уровня старейшины. Например, мне не хватает квалификации для того, чтобы я помог тебе попасть в башню смерти». Эрик поставил чашку на блюдечко и сказал: «В принципе, я могу потянуть с входом в башню смерти. Только я так понимаю, что старейшины являются очень грозными людьми, и мне будет тяжело заполучить их внимание». Мужчина ухмыльнулся и довольно произнес: «На самом деле, если ты не будешь сбавлять скорости роста своей силы, то этого будет вполне достаточно для того, чтобы ты привлек внимание многих. Но чтобы заполучить еще больший интерес от влиятельных сил организации, ты должен показать силу в нескольких аспектах. То есть ты должен проявить не только силу, но и мастерство во владении магическими ремеслами». Эрик удивленно спросил: «Какой смысл показывать мастерство в ремеслах? Твой потенциал нам известен, твоя сила тоже, но ремесла показывают твое мастерство. Магические ремесла показывают твои навыки в обращении с энергией, а также способность анализировать и запоминать. Твои мыслительные способности можно проверить науками, но так как ты мастер магических и боевых искусств, то лучшим вариантом будет магическое ремесло. Оно все-таки наука о магии и ее применении. Тогда это вполне выполнимо». Мужчина счастливо улыбнулся и сказал: «Через несколько недель мы можем отправляться в город под названием Черный снег». «Хорошо, через 2 недели я приду к вам». Эрик допил чай и, быстро проглотив булку, собрался уходить. Он встал со своего места и пошел к выходу. Завар зашел следом. Внезапно мужчина коснулся плеча Эрика. Когда юноша посмотрел на Заварзу, то заметил хитрую улыбку, которая слегка смутила его, и он произнес: «Хотите снова предложить мне вашу племянницу? Она красавица, с этим не поспоришь, но меня сейчас отношения вообще не интересуют». Заварза продолжал улыбаться. «Тут просто вспомнил кое-что. Маленький друг, а ты знаешь, что твоя семья уже обручила тебя с прелестной девушкой, и через 6 лет у вас будет свадьба?» Эрик нахмурился и холодно сказал: «Нет, с каких пор моя семья делает такие важные вещи, не спросив моего мнения?» Мужчина, увидев холодный взгляд юноши, понял, что попал в самую точку. Эрик не был в городе в течение нескольких лет и, естественно, не знал об этом. Поэтому мужчина решил предупредить его: «Малыш, ты только не гневайся на своих родителей. Это событие является очень острой темой для всего города. Союз двух великих семей приведет к образованию новой, более влиятельной и сильной, а расторжение брака к полному уничтожению одной из семей и серьезным последствиям, последующим за этим. Корпус теней не желает вмешиваться в эти разборки семей, но мне наказали присматривать за ситуацией и в случае чего предпринять меры. Кстати, ты тоже получишь серьезные выгоды от этого союза». Эрик пока не мог ничего сказать по этому поводу. Ему было еще неизвестно, с какой семьей был заключен союз. «Какая семья заключила союз с моей семьей?» «Семья Райт». Эрик внезапно удивился ответу. «Теперь понятно, Почему Заварза так серьезно относился к этому вопросу? Вместе семьи имели около четверти населения и почти половину всего денежного оборота города. Удар по ним вызовет серьезные последствия в городе. Эрик не желал никакого брака, но ничего не мог поделать с этим, так как даже если он откажется от брака, это все равно серьезно отразится на силе и статусе его семьи, и это заставит его остаться здесь. Но если будет заключен союз, ему будет намного спокойнее относительно безопасности его семьи, что позволит ему активно развивать свою силу независимо от семьи. Когда Эрик покинул кафе, мужчина показал довольную ухмылку и, развернувшись, пошел к своему столику. Девушка, заметив, что ее дядя просто сверкал от счастья, не могла не поинтересоваться у него. «Дядя, что произошло? Ты как будто сверкаешь от радости. Неужели он согласился с твоим дурацким предложением? Я уже тебе говорила, что меня интересует только развитие своей силы, поэтому никаких отношений, иначе». Вдруг довольный мужской голос прервал ее, тогда пошутил. «Ха-ха-ха, если я отдам тебя кому-то в жены, твой отец мне голову открутит». Недовольным голосом девушка продолжила. «Тогда чего ты так улыбаешься?» Заварза вдруг стал серьезным и спокойным тоном сказал. «Этот юноша обладает необыкновенным потенциалом. Если в ближайшие несколько лет ничего плохого не произойдет, то он сможет стать кем-то значимым в пределах корпуса теней, а может быть и кем-то из зала теней. Внутри любой фракции и даже во многих семьях есть система очков. От их количества зависит текущее положение человека и его репутация. За то, что Заварза привел такого мощного новичка, он получит много очков репутации. А если этот ребенок сможет проявить свой потенциал, то Заварза получит не только очки репутации. Он может получить новое звание или даже сильный артефакт, что поможет усилить положение его семьи внутри военной фракции. Кроме того, если юноша сможет стать кем-то из высшего класса военной фракции, то он может получить свои выгоды от знакомства». Попивая вино из бокала, Заварза подозвал девушку к себе и сказал: «Для тебя есть официальная миссия. Ты должна проследить за юношей, но незаметно, настолько, чтобы даже другие семьи и фракции, затаившиеся в городе, не заметили тебя». Глаза девушки загорелись от возбуждения. Это была ее первая миссия после окончания академии. До этого ее использовали только как офисного работника, но сейчас был намек на приключение. Приключение – это именно то, что больше всего привлекает многих людей к становлению их собственной силы. Чем больше сила, тем более захватывающими могут быть приключения. Эрик медленно возвращался к своему дому. По пути он обращал внимание на улицы и дома, которые ничуть не изменились за эти годы. В столь позднее время на улицах было пусто, только иногда встречались патрули городской охраны. Эрик уже был в обычной одежде, так как волчий костюм он оставил в кафе. Ему не хотелось выбрасывать его, но и нести с собой, что-то столь подозрительное было бы неправильно. Прибыв к воротам своей семьи, он тяжело вздохнул, не зная, как реагировать на все то, что его ждет дальше. Родители точно будут ругаться из-за его длительного отсутствия. Пока Эрик стоял перед воротами и не решался войти, к нему подошел стражник семьи. Это был мужчина лет 50 в легких кожаных доспехах. За спиной у него были меч и щит. Мужчина был довольно крупным и высоким. На его фоне Эрик, который и так был маленького роста, казался совсем маленьким ребенком.